В течение следующих суток мы потеряли еще два зонда и обнаружили два спутника и три астероида, на которых базировалась техника Роя. По зондам стреляли шахтные ракетные комплексы, тяжелые штурмовые роботы и даже их более легкие собратья. В последнем случае, правда, зондам удавалось уйти без повреждений. Никакой активности Роя в космосе мы не зафиксировали. Накопившиеся у нас материалы требовали тщательного анализа. Оставаться в системе не имело никакого смысла, и мы начали разгон для следующего прыжка. В течение недели мы отсмотрели все снимки небесных тел, где были замечены машины Роя. Выводы оказались неутешительными. Как минимум, в двух местах на крупных астероидах работают автоматические производства полного цикла, уверенно заявил Тил, которому, как специалисту по роботам, я поручил сформулировать общий результат наших усилий. Они производят боевых роботов и боеприпасы для них. В других местах, видимо, производятся еще и комплексы противокосмической обороны. Причем все эти производства развернуты еще во время войны, а сейчас просто продолжают работу по заданной программе. Готовая продукция тоже начинает действовать в соответствии с заложенными в ней алгоритмами, что мы и наблюдали в виде атак на наши зонды. «Тил, можно я задам вопрос?» — клянилась в доклад Синта. «Разумеется», — кинул Джангер. «Астероид не может содержать все необходимое сырье для производства роботов и боеприпасов. Я готова допустить, что на них можно добывать железо и никель, некоторые другие металлы, даже тетралит там иногда попадается. Ну, еще силикаты и углерод. Это если повезет найти такой астероид, где все это есть вместе, что бывает нечасто, если вообще бывает. Но где взять органику, соединение азота и кучу всякой химии, необходимой для создания боеприпасов, электронной начинки и качественной брони?» «Это правильный вопрос, Синта», — кивнул Тил. «И ответ на него у меня только один. Запасы нужных материалов были созданы заранее, еще в момент разворачивания завода. Я уверен, что эти астероиды и спутники изрыты катакомбами на сотни метров вглубь, и там есть склады, содержащие все необходимое, заранее добытое и завезенное из других мест, а на самом астероиде добывается только то, чем он богат. В основном это, конечно, металлы». «Это похоже на правду», — согласился я. «Но если в момент прилета флота людей все это уже существовало и функционировало, почему ваши корабли не выжгли здесь все до скального основания?» Глядя мне в глаза, спросил Линк. Я задумался. Нет, ответ я знал, но меня самого он не слишком радовал. Спроси меня любой Джангер об этом полгода назад, я бы просто не стал отвечать. Максимум пожал бы плечами. Но эти Джангеры не были любыми. Я прошел с ними вместе серьезный путь, и впереди нас ждал еще более сложный маршрут. Поэтому отмалчиваться я позволить себе не мог. Наконец я все же прервал затянувшуюся сверх меры паузу. Зачистка ваших систем происходила в самом конце войны, Линк, и проводил ее сводный флот колоний. Имперских кораблей в нем насчитывались единицы, и они ничего не решали. Это был совсем не тот флот, который сломал хребет ударным силам Роя. Тот флот погиб в системе Адрианы, до последнего защищая планеты Метрополии, и если бы к Дзете Южного Треугольника вышли те корабли и те командиры, можешь не сомневаться, здесь не осталось бы ни одного исправного механизма Роя. Но ведь это же были корабли людей, разве нет? Линк все еще не вполне понимал, что я имею в виду. Да, это тоже были корабли людей, и по своим характеристикам они не так уж сильно уступали имперскому флоту. Но не только пушки, броня и защитные поля делают победу, Линк. Люди, они ведь тоже разные. Нет, никто не обвиняет колонии в том, что они не пришли на помощь погибающей Метрополии, истекающему кровью имперскому флоту. После войны группа выживших имперских офицеров провела собственное расследование, и оно показало, что эскадры прикрытия колоний выступили к Адриане в минимально возможные сроки после получения сигнала об атаке на Метрополию. Они просто объективно не успели. Слишком неожиданным и мощным оказался удар. В итоге роль флота колоний свелась к добиванию не так уж и многочисленных кораблей Роя, выживших в сражении с имперским флотом. А потом началась зачистка. Сначала флот колоний вырубил с корнем все верфи и заводы, которыми Рой успел нашпиговать захваченные системы в освоенном людьми космосе. И только потом занялся удаленными районами, где разведка обнаружила активность Роя. До пространства Джангеров руки дошли в последнюю очередь. Слишком это далеко. В тот момент уже в полный рост вставал вопрос дефицита тетрала. Но в колониях еще помнили, что такое Рой. И совет адмиралов, скрипя зубами, принял решение зачищать и бывшие системы меритократии. Послать туда весь флот люди уже не могли, а те корабли, для которых все-таки наскребли драгоценное топливо, были сильно ограничены в возможностях. В результате выбивали только наиболее критичные объекты, то есть, по сути, только верфи и сопутствующую инфраструктуру. Люди торопились, слишком много проблем им пришлось оставить за спиной. Все понимали, что центральной власти больше нет, и в такой ситуации оставлять свои звездные системы без защиты никто не хотел. Результат мы сейчас имеем возможность наблюдать своими глазами. Рой плодится и размножается везде, где его не добили. Я не знаю, несет ли это непосредственную угрозу людям, но я бы не стал полностью исключать возможность того, что когда-нибудь копошение роя на спутниках и астероидах вновь приведет к появлению в космосе его кораблей. И что теперь, командир? Будем возвращаться на базу? В таких условиях мы вряд ли сможем искать тетрал, с сомнением в голосе спросил Иван. Нет, на базу нам еще рано. Основная задача не выполнена. Я не вижу причин менять планы. Следующим пунктом у нас шла система звезды Кута, созвездие Скорпиона. Здесь мы уже закончили, так что экипаж, слушай мою команду. Навигатору рассчитать координаты гиперпрыжка. Пилоту подготовить корабль к разгону. Старт по готовности. Сигнал мы поймали сразу после выхода из прыжка, причем наша человеческая система связи отфильтровала его как помеху, а вот оборудование джангров, снятое с эвакуационного транспорта и смонтированное на нашем корабле, этот сигнал приняло и обработало. Собственно, передача специально была замаскирована под естественную помеху и требовалось точно знать, что ищешь, чтобы понять, что уже нашел. Линк припал к вычислителю, и отодрать его от пульта оказалось совершенно невозможно. Он мычал нечленораздельно и отмахивался чешуйчатыми конечностями, пока его не оставили в покое. Но судя по тому, что от вычислителя чуть не дым валил, Линк был действительно занят делом. И я приказал профессора не трогать, а пока начал разворачивать стандартную процедуру дистанционной разведки с помощью зондов. Признаки присутствия роя в системе пока не обнаруживались. Здесь когда-то была только одна густонаселенная планета, причем даже не терраформированная, а изначально пригодная для обитания, что бывает крайне редко. Сейчас она представляла собой грустное зрелище, но, по крайней мере, на ней была вода и какая-то чахлая зелень, хоть и перемежающаяся руинами и черно-серыми проплешинами, местами отблескивающими стеклянной коркой оплавленного грунта. «А вот тут кто-то мог и выжить», — подавшись вперед, напряженно бросил Сорг. «Не думаю», — покачал головой Иван. «Рой наверняка высаживал десант, а это очень дотошные механизмы. Вряд ли они кого-то упустили». «Командир», — Сорг повернулся ко мне, — «мы должны проверить. Я не прощу себя, если мы просто улетим отсюда». «Сорг», — я постарался сформулировать свой ответ как можно корректнее, — «два года назад в этой системе уже побывал наш флот. Его возможности превосходили наши в сотни раз. Если бы на планете кто-то выжил, они бы их обнаружили». «Илья!» Сорг упрямо смотрел мне в глаза. «Ты же сам недавно рассказывал нам, что это был за флот, чем он здесь занимался и о чем думали люди, которые им управляли. Скажи мне, если бы это была планета людей, ты пролетел бы мимо, не попытавшись найти выживших? Тем более, что мы поймали сигнал в нашей кодировке». Я тяжело вздохнул про себя. «Иван, выведи два зонда в атмосферу планеты. Нужно рассмотреть поближе уцелевшие участки поверхности». «Это планета Чиира», — тихо произнес Сорг. «В наших древних легендах так обозначалась первичная сущность здоровья и долголетия». Я не нашелся, что ответить, а Иван только повел головой, как будто разминая затекшую шею, и чуть ниже склонился над пультом. «Сигнал идет не с планеты», — неожиданно вернулся в реальность Линк. «Это где-то во внешнем поясе астероидов на другой стороне системы». «Тебе удалось что-то выяснить?» — осторожно спросил я. «Я работаю», — отмахнулся Линк, не отрываясь от устройства гиперсвязи. «Прогресс есть, но прошу меня не отвлекать. Пока ничего более определенного сказать не могу». «Хорошо», — кивнул я Лингу, который, впрочем, этого даже не заметил. «Тогда работаем по планете». «Зонды ушли», — доложил Иван. На проекционном экране возникло два окна, в которые транслировалось изображение с курсовых камер зондов. Сближение с планетой и вход в атмосферу не принесли никаких сюрпризов. Ближе к поверхности небольшие беспилотные разведчики снизили скорость и выдвинули короткие крылья. На экранах замелькали руины городов, выжженные пустоши и участки, покрытые желто-зеленой травой и низкими кустарниками. «Пока никакого движения внизу не фиксируется», — прокомментировал Иван, на пульт которого выводился более плотный поток информации, включая данные, получаемые от широкополосных сканеров. «Командир, куда направлять зонды?» «Сорг, это вопрос к тебе», — обернулся я к Джангру. «Где, на твой взгляд, с наибольшей вероятностью могли укрыться ваши соотечественники?» «Я здесь был в детстве и мало что помню», — ответил Сорг, задумчиво глядя на экран. «Хотя в северной части крупнейшего континента есть довольно обширный горный район. В нем располагался заповедник, и нас возили туда на трехдневную экскурсию. Я помню, меня очень впечатлили обширные пещеры, частью естественные, а частью вырытые нашими предками при добыче каких-то полезных ископаемых. Системы подземных галерей во многих местах соединяются и уходят вглубь на многие сотни метров. Не знаю, пытался ли кто там укрыться, но найти место лучше я бы, наверное, не смог. Это довольно дикая местность, ее специально поддерживали в таком состоянии. Не думаю, что при орбитальной бомбардировке эти горы стали приоритетной целью для роя». «Да, место перспективное», — согласился я. «Иван, направь туда один из зондов. Там сейчас ночь, командир. Сканеры, конечно, помогут, но горы. Может, до утра подождем?» «Хорошо. Тогда направь оба зонда вдоль побережья. Посмотрим, может, там что-то сохранилось. Впереди по курсу первого беспилотника открылось устье крупной реки. Когда-то в ее дельте располагался большой и, наверное, весьма живописный город. Сейчас примерно две трети бывшей городской застройки покрывало черное пятно, внутри которого не уцелело ни одного здания. Что там было до бомбардировки, понять по оплавленным буграм, оставшимся на месте домов, не представлялось возможным. Часть города, не попавшая в зону огненной полусферы наземного термоядерного взрыва, представляла собой сплошные руины и завалы, состоявшие из обломков зданий. Лишь у самой воды сохранилось несколько небольших строений, которые прикрыл от ударной волны невысокий холм. Крыш они, правда, лишились, но стены устояли, и, похоже, там даже не возникли пожары. Именно из-за этих домов зонты обстреляли. Прятавшийся за одним из строений малодесантный робот Роя, чаще называемый сателлитом, выпустил по беспилотнику очередь из автоматической пушки. Выстрелил он ракетой, и беспилотник наверняка бы погиб, но робот открыл огонь с 4 километров, предельной для его пушки дистанции. Снаряды такое расстояние пролетают секунд за 5, и у зонда хватило времени на маневр уклонения. Это действие выполнялось при обстреле автоматически, так что легкий аппарат резко сменил курс сразу после начала атаки и ушел к земле, выйдя из зоны видимости противника. «Нам здесь не рады», — прокомментировал увиденный Иван, быстро отдавая новые команды зондам. «Почему он стрелял из пушки?» — удивился Ганс. «Насколько я помню, у сателлитов Роя должны быть зенитные ракеты». «Значит, у этого робота их не оказалось», — пожал я плечами. «Почему? Вопрос сложный. Может, они здесь за пару лет настолько отвыкли от воздушных целей, что просто перестали брать зенитные ракеты в боевые выходы, предпочитая загрузить дополнительный боекомплект к пушке и пулеметам. Алгоритмы у них адаптивные, так что ничего невозможного в этом нет». «То есть воздушных целей нет, а наземные, стало быть, имеются?» Пристально глядя на меня, спросил Сорг. «Это только предположение, профессор», — спокойно ответил я. «Отсутствию ракет у робота могут быть и другие объяснения. Например, их запас у противника мог быть давно исчерпан. Зонды летали над разрушенными городами и пустыми степными районами еще 2 часа. Трижды по ним стреляли, но каждый раз противник использовал только автоматические пушки. Беспилотники засекли 2 тяжелых штурмовых роботов Роя и пару десятков сателлитов, но не увидели никаких признаков наличия на планете выживших джангров». «Сорг», — обратился я к археологу, — «через час в указанном тобой горном районе наступит утро. Мы отправим туда зонды, но если и там ничего не найдем, придется лететь дальше. Мы не можем оставаться здесь слишком долго, а нам еще с этим сигналом разбираться». «Хорошо, командир», — чуть замявшись, ответил Джангр. «Но при первой же возможности сюда нужно вернуться». «Если мы добудем топливо для вашего полета вслед за ушедшим эвакуационным флотом, такая возможность точно появится», — кивнул я Соргу. «Есть!» Возглас Линга заставил всех, кто был в командном посту, обернуться. «Пошел обмен данными. Сигнал посылал автоматический передатчик. Это форпост дальней разведки, оборудованный здесь всего за 2 месяца до атаки Роя на систему». «Извини, Линг, я, наверное, чего-то не понимаю», — озадаченно произнесла Синта. «Зачем службе дальней разведки оборудовать форпост в собственной давно освоенной системе, да еще и так шифроваться при этом?» «Через год после начала войны стало ясно, что для эффективной обороны всего освоенного пространства наших сил совершенно недостаточно, и что мы еще долго будем терять одну звездную систему за другой», — начал объяснять Линк. «Я не военный, но о планах строительства тщательно замаскированных форпостов во всех звездных системах меритократии мне известно. Программное обеспечение для их систем управления и связи создавалось под руководством одного из моих учеников. И когда у его группы возникли проблемы, он обратился ко мне за консультацией. Вот я и оказался в курсе дела. То есть ваша разведка заранее создавала в собственном тылу системы скрытого сбора данных на случай отступления? Именно. Цель заключалась в том, чтобы иметь возможность отслеживать обстановку в наших звездных системах после их захвата врагом. Идея, кстати, сработала. Насколько я знаю, информация, накопленная такими форпостами и снятая потом нашим кораблями-разведчиками, помогла предотвратить внезапные удары по нескольким колониям. А одну систему, оставленную роем без должного прикрытия, наш флот даже сумел отбить. Лишь на время, к сожалению. Но тогда это очень укрепило нашу волю к сопротивлению. «Любопытное решение», — согласился я. «Но как тебе удалось заставить форпост делиться накопленной информацией с нами?» «Я уже говорил, что участвовал в работе группы специалистов, писавших программный код для систем управления и связи, применявшихся в том проекте. Это было новейшее и лучшее на тот момент оборудование для разведки и маскировки, и от нас требовалось выжать из него максимум возможного. Защита от взлома там, конечно, тоже стояла очень качественная, но мне, как главному консультанту, мой ученик дал доступ, что называется, через заднюю дверь. Потом эту лазейку он, конечно, закрыл, вернее, он думал, что закрыл. А на самом деле кое-какие ниточки остались. Вот я за них и потянул. Сейчас вычислитель форпоста считает наш корабль эсминцем меритократии джангров и готов к любому сотрудничеству. Пока я приказал ему передать нам информационный пакет по всем значимым событиям, произошедшим в системе после ее захвата, сейчас идет его передача». «А сам форпост что из себя представляет? Для нас там есть что-нибудь полезное?» — просила практичная Синта. «Сейчас запрошу». Линк вновь потянулся к пульту. «Как-то я сам об этом забыл. А вообще строилось несколько вариантов этих сооружений, от совсем компактных, для почти необитаемых систем, до целых подземных баз с собственными беспилотными зондами и даже небольшими автоматическими кораблями, способными совершать гиперпрыжки на случай необходимости доставить флоту экстренную информацию, не дожидаясь прилета кораблей-разведчиков. Думаю, здесь вряд ли обошлось минимальным вариантом». Система связи подала сигнал о приеме информационного пакета. «Ага, оперативненько», — удовлетворенно произнес Линк, разворачивая на проекционном экране список оборудования и запасов форпоста и рассылая его копии нам на планшеты. С минуту мы напряженно вглядывались в строки отчета, потом я нарушил установившуюся тишину. «А мы сможем это забрать? Или для этого нам придется воевать с системой охраны форпоста?» «Нет там никакой охраны. Зачем? В случае обнаружения форпоста роем, она все равно бы не помогла. А мы доступ внутрь получим без проблем, не сомневайся», — заверил меня Линк. «Все не увезем», — к сожалению, покачала головой Синта, не отрывая взгляд от списка. «У нас же средний разведчик, а не транспорт». «Ну, теперь-то мы сюда точно вернемся. И транспорт прихватим с собой все непременно», — ответил я. «Похоже, посещение Нью-Волка придется отложить на следующий раз. Но прежде чем лететь к форпосту, надо закончить с планетой. Иван, засылай зонды в горный заповедник, там уже светло». Сорк оказался прав. Горный район не подвергался термоядерным ударам с орбиты. Здесь даже сохранились высокие хвойные деревья, а трава и кустарники имели нормальный зеленый цвет. Тем не менее, немногие встретившиеся на пути зондов строения оказались разрушены, а зачастую и сожжены. Останки джангров возле этих руин тоже встречались регулярно, так что иллюзий по поводу того, что рой смог обойти это место своим вниманием, у нас очень быстро не осталось. По зондам, правда, пока никто не стрелял, но это могло объясняться тем, что Иван проложил для них маршрут по ущельям и руслам рек, затрудняя противнику обнаружение беспилотников. Как выяснилось, Сорк не помнил, где располагались входы в пещеры и подземные галереи. Он утверждал, что никто их раньше не маскировал, скорее наоборот, ведь это был заповедник, а не военный объект. Но если джангры пытались укрыться под землей, они могли попытаться сделать входы на поверхность менее заметными. 20 градусов влево. Обратил внимание Ивана на появившееся вдали нечто, напоминавшее ведущую внутрь горы каменную арку, сильно заросшую какими-то вьющимися растениями. Спустя минуту мы отчетливо рассмотрели приблизившееся сооружение. Когда-то оно действительно было красиво оформленным входом в пещеру, но сейчас из-под треснувшего и просевшего арочного свода на площадку, служившую раньше для сбора экскурсий и парковки флайкаров, вытянулся язык каменных обломков. Вход в пещеру не просто обрушился, он был целенаправленно взорван, причем так, чтобы надежно на многие десятки метров завалить тоннель, ведущий вглубь горы. Все молчали. Не было никакой необходимости озвучивать очевидное. Рой не стал бы заваливать вход внутрь горы, это сделали джангры, но их дальнейшая судьба оставалась неясной. «Линк, ты пробовал с ними связаться?» — спросил Колн, не отводя взгляда от проекционного экрана. «Постоянно их вызываю на всех наших диапазонах. Реакции нет. Но не факт, что сигнал проходит сквозь гору. Тут не зря добывали какую-то руду. В грунте может быть высокое содержание металлов. По крайней мере, сканеры зондов дальше пары метров от поверхности не пробиваются». «Надо искать другие входы», — упрямо произнес Сорг. «Мы уже убедились, что наши соотечественники пытались здесь укрыться. Нужно выяснить, насколько им это удалось». Возражений никто не высказал, и Иван проложил новый маршрут для беспилотников. Следующий вход мы нашли довольно быстро, но толком рассмотреть его не смогли. Как погиб первый зонд, мы даже не успели заметить. Очередь снарядов, выпущенная практически в упор, разнесла хрупкий аппарат на мелкие куски. «Иван, перенацель туда второй зонд, только аккуратно. Нам нужна картинка. Этот гад не зря там засел, возможно, этот вход не завален». Робот Роя выбрал отличное место для засады. Сканеры зонда не просто так его не заметили. Сателлит расположился под небольшим скальным карнизом, прикрытый почти со всех сторон либо камнями, либо густой растительностью. Через 10 минут второй беспилотник облетел место гибели своего собрата по большой дуге и вышел к позиции противника с другой стороны. Но робот все равно засек его издалека. У этого сателлита ракет тоже не оказалось, и зонду вновь удалось увернуться от выпущенной с 2 километров очереди. И тут произошло то, чего мы менее всего ожидали. Позиция вражеского робота покрылась султанами взрывов. Калибр был небольшой, и сателлит успел укрыться за скальным выступом, не получив, похоже, серьезных повреждений. Но сам факт! Кто-то обстрелял робота, давая нам понять, что мы прилетели сюда не зря. «Это наши!» Сорг пребывал в состоянии крайнего возбуждения. «Но почему они не выходят на связь?» «Они пытаются», — ответил Линк, включив режим трансляции. Командный пост заполнил знакомый пульсирующий вой глушилки Роя. «Это началось сразу, как только они попробовали что-то нам ответить». «Сорг», — тщательно подбирая слова, обратился я к археологу. «Мы сейчас ничем не сможем им помочь. Наш корабль очень скромно вооружен, а средств высадки десанта нет совсем. Максимум, что можем сделать, это пообещать вернуться сюда в ближайшее время. По-хорошему, здесь нужен крейсер и десантный транспорт в полном снаряжении. И то не факт, что этого хватит. Разведку мы провели очень поверхностно, и толком не знаем, сколько здесь наземных войск Роя и какие у них есть системы противокосмической обороны. Нужно зачистить район и обеспечить безопасную эвакуацию выживших, но в данный момент эта задача нам не по силам». «Илья, я все понимаю». По голосу Сорга я понял, что профессор смог взять себя в руки. «Но ты сам прекрасно знаешь, что вернуться сюда раньше, чем через полгода, мы не сможем. Я не исключаю, да я почти уверен, что джангры там внизу держатся из последних сил. Смогут ли они столько ждать? Крейсера десантного транспорта у нас нет. Я верю, что с тетралом, который мы выгребем со складом форпоста, ты сможешь найти нужные корабли и людей, но время. Оно может убить выживших вернее, чем снаряды роботов Роя». Я задумался. Сорг, несомненно, был прав. Полгода джангры в пещерах могли и не протянуть. Причем вероятность такого исхода представлялась мне весьма немалой. Но что могли сделать мы? Даже если представить себе такой фантастический вариант, что нам удастся высадиться на планету и добраться до выживших, чем мы сможем им помочь? Увести с собой мы сумеем 10-12 джангров, а что делать с остальными? Их ведь там наверняка во много раз больше. Тем не менее, в моей голове начал складываться некий план, но пока он не принял еще конкретной формы. Я взял планшет и вновь погрузился в изучение списка запасов форпоста дальней разведки джангров. Как-то он увязывался в моей голове с проблемой спасения выживших на планете, но пока мысль ускользала. Что-то ведь нашлось в этом перечне такое, за что зацепился мой взгляд. Или это было не там? Точно. Линк говорил, что форпосты оборудовались лучшим на тот момент оборудованием для разведки и маскировки. Наверняка это зонды и генераторы маскировочного поля, причем такие, которым наши колониальные подделки не годятся даже шнурки развязывать. Я обвел взглядом людей и джангров, молча ожидавших моего решения. «Иван, начинай разгон. Синта, рассчитай прыжок к форпосту». «Прыжок? Внутри системы? Но зачем, командир? За сутки мы и так доберемся. А тетрал, он ведь не лишний», — удивилась Синта. Своими зондами мы разворошили осиное гнездо. Если затянем время, к нашему визиту в горном районе окажется такой комитет по встрече, что шансов скрытно высадиться не останется. А вот с этого момента, командир, прошу поподробнее». Хищно улыбнулся Ганс. «Как я понял, ты хочешь совершить посадку в горном заповеднике. Нет, я не против, наоборот. Я всегда за подобные веселые затеи. Но 9 шансов из 10, что системы ПВО, а то и противоорбитальные ракеты у Роя на планете есть. Обидно будет схлопотать ракету при попытке высадки. Нашему разведчику ведь много не надо. Не десантный транспорт все-таки». «Ганс, ты торопишься», — остановил я оператора боевых систем. «Я ведь тоже не спешу стать облачком плазмы. Сейчас мы идем не к планете. Соваться в атмосферу без нормальной разведки с нашими убогими маскировочными полями колониальной выделки я бы, естественно, не стал. Но ты забываешь, что мы летим в то место, где есть все необходимое для разведки и маскировки. Причем самое новое и лучшее из того, что в принципе можно достать». «Но это же техника джангров», — в некоторой растерянности ответил Ганс. «А мы кто?» — повернулся к нему Линк. «Или ты считаешь, что я не справлюсь с запуском зонда, программу для управления которым сам же и отлаживал?» «Готовь Арнольда, Ганс. Для него может найтись работа». Я скопировал хищную ухмылку оружейника.